Он так кричал, что мне показалось, мог бы и убить. Во всяком случае, собаку, а, впрочем, мог бы ударить и того, кто с ней гулял. Он их не понимал, они были другие, и потому он ненавидел. Или идет по улице низенькая толстушка с корзинкой, навстречу женщина в красивой юбке, в модной кофте, и вот толстушка свирепеет и наливается какой-то черной злобой. Она живет другой жизнью, и это уже является причиной для ненависти. Но от таких примеров можно подойти к другим, когда они любят черного, считая, что этот черный грязный. А между тем он может быть кристально чистым, нежным, поэтичным, но для того другого он только грязный. Для Яга, конечно, не расовые предрассудки основа ненависти. Основа в том, что тот другой, другой, чужой, этого достаточно. Туда и чернота войдет, и Дездемона, и то, что я солдат, а он генерал, хотя могло быть все наоборот. Туда войдет и то, что приближен Кассио, а не я, и все на свете. Другой, чужой, мне непонятный, нет, понятный, но не такой, как я, который думает, что может мной управлять, но управлять всем буду я. Все будет так, как я хочу, а если нет, я лопну, разорвусь, задохнусь. Мне безразличны все, мне хорошо тогда, когда им плохо. Я помню, что видел когда-то весьма интеллигентного Яга. Вероятно, это заставило меня предположить, что Яга должен быть совсем не интеллигентным, грубым, чтобы не было такого театрального интриганства, а чтобы было глубокое несходство натур, возвышенной у Отелло и низменной у Яга, и чтобы ненависть исходила от жестокой натуры Яга. Одним словом, я предполагал дать в этом образе нечто зверское, бандитское, низкое. А в Отелло, думал я, пускай будет даже элемент утонченности. Есть такие люди с врожденным внешним и внутренним изяществом. Есть такие белые, есть такие негры. И в них это изящество иногда особенно пленительно. Но Яга со своей бандитской натурой должен ненавидеть как раз само это изящество. Оно ему в корне чуждо. Однако теперь, уже заканчивая работу, я вижу, что Яга будет чересчур однобок, имея одну только эту краску. Да, Яга, конечно, бандит. Но, может быть, почти весь спектакль нужно проводить на мягкой улыбке, причем непритворной. Нужно очень скромно играть, нигде не обнажать интригу больше, чем необходимо. Мы часто ждем несчастья от какого-то злодея, а земной шар подрывает некий Тихоня, у которого ненависть не в кулаках, не в сжатых зубах, а где-то в лимфатических узлах. И она столь велика, что достаточно даже малейшего ее проявления, чтобы сокрушить мир. Хоть на войне я убивал людей, убийство в мирной жизни преступление, так я смотрю. Эти слова так и тянет сказать лживо, ибо Яга ведь врет. Однако Отелло верит ему, и другие верят, видя в нем человека мирного, для которого злодей – отец Дездемоны, оскорбляющий Мавра. Брабанцио злодей. И он, Яга, с болью слушает, как оскорбляет его генерала. А все это, разумеется, можно сыграть лицемерно, то есть давая понять, что Яга иное, чем сам представляет себя другим людям. Но сложность и жизненная правда тут возникает тогда, когда эта ложь станет такой привычной, о которой всегда говорят, что она вторая натура. Как, быть может, и шпионов, о которых только